«Здесь искры есть», — сказал Кириллов, указывая на глаза, на губы, на высокий белый лоб. «Это превосходно, это, я не знаю, подлинника, а вижу, что здесь есть правда. Это стоит высокой картины и высокого сюжета. А вы дали эти глаза, эту страсть, теплоту какой-нибудь вертушке, кукле, кокетке». «Нет, Семен Семенович, выше этого сюжета не может выбрать живописец». Кириллов махнул рукой и начал ходить по комнате. «В вас погибает талант. Вы не выбьетесь, не выйдете на широкую дорогу. У вас недостает упорства. Есть страстность, да страсти, терпения нет. Вот и тут, смотрите, руки только что намечены, и неверно. Плечи несоразмерны, а вы уж завертываете. Бежите показывать, хвастаться». «Не в мазанье дело, Семен Семенович», — возразил Райский. «Сами же вы сказали, что в глазах, в лице есть правда. И я чувствую, что поймал тайну. Что ж за дело до волос, до рук?» «Полноте, полноте лукавить», — перебил Кириллов. «Не умеете делать рук, а поучиться терпения нет. Уродец, в сущности, ваша красавица. Вы все шутите, а не жизнью, не искусством шутить нельзя. То и другое строго. Оттого немного на свете людей и художников». Тщательно оберегая портрет, Райский повез его к Софье. «Я привез ваш портрет, кузина». «Где я? Покажите», — сказала она и пошла за ним в гостиную. «Вы польстили мне, кузен. Я не такая». «Ах, нет, я далек от истины», — сказал он с непритворным унынием, видя перед собой подлинник. «Красота, какая-то сила. Ах, если бы мне этакую». «Что ж бы вы сделали?» «Сделал бы кого-нибудь очень счастливым. И наделали бы 1000 несчастных, да?» «Ах», — поймал Юрайский. «Не из сострадания ли вы так неприступны? Вы боитесь бросить лишний взгляд, зная, что это никому не пройдет даром. Новая изящная черта, самоуверенность вам к лицу. Это гордость лучше родовой спеси. Красота — это сила, и гордость тут имеет смысл. Не будьте, однако, слишком сострадательны. Кто откажется от страданий, чтобы подойти к вам, говорить с вами? Кто не поползет на коленях вслед за вами на край света?» «Полноте, кузен. Вы опять за свое», — сказала она не совсем равнодушным тоном. Она как будто сомневалась, так ли она сильна, так ли все поползли бы за ней, как этот восторженный, горячий, сумасбродный артист. И этот тонкий оттенок сомнения не ускользнул от Райского. Он прозревал в ее взгляды, слова, ловил иногда бессознательно все лучи и тени, мелькавшие в ней, не только проникал смыслом, но как будто чуял нервами, что произошло, даже что должно было произойти в ней. «Вы сами видите это», — продолжал он, — «что за один ласковый взгляд, без особенного значения, за одно слово, все бегут, суетятся, ловят ваше внимание». «Бы. А вы не заметили?» «Право, нет. Право, заметили, и втихомолку торжествуете, да еще издеваетесь надо мной. Вы знаете, что я говорю правду, и в словах моих видите свой образ и любуетесь им». «Пока еще я видел его в портрете, и то преувеличено. А на словах вы только бронитесь». «Нет, портрет — это слабая, бледная копия. Верен только один луч ваших глаз, ваша улыбка, и то не всегда. Вы редко так смотрите и улыбаетесь, как будто боитесь. Но иногда это мелькнет. Однажды мелькнуло, и я поймал. И только намекнул на правду, и уж смотрите, что вышло. Ах, как вы были хороши тогда». «Когда это?» «Ну вот тут, когда я говорил вам, еще, помните, ваш папа привел этого Милари». Она молчала. сухо сказала она. «Он часто бывает у вас?» — спросил Райский, заметив и эту сухость тона. «Да, иногда. Он очень хорошо поет», — прибавила она и села на диван спиной к свету. «Когда он будет у вас? Я бы заехал. Дайте мне знать». «Здесь свежо», — заметила она, делая движение плечами. «Надо велеть затопить камин». «Я пришел проститься с вами. Я еду, вы знаете?» «Куда?» «В деревню. К бабушке. Вам не жаль, не скучно будет без меня?» «Видите, кузина, для меня и то уж счастье, что тут есть какое-то колебание, что у вас не вырвалось ни да, ни нет. Внезапное «да» значило бы обман, любезность или уж такое счастье, какого я не заслужил, а от «нет» было бы мне больно. Но вы не знаете сами, жаль вам или нет. Это уж много от вас. Это половина победы. А вы надеетесь на полную?» — спросила она с улыбкой. «Плохой солдат, который не надеется быть генералом, сказал бы я, но не скажу. Это было бы слишком невозможно. И в доказательство, что у меня нет таких колоссальных надежд, я пришел проститься с вами, может быть, надолго». «Мне жаль вас, кузен», — вдруг сказала она тихо, мягко и почти с чувством. Он обернулся к ней так живо, как человеку, у которого болели зубы, и вдруг прошла боль. «Жаль?» — повторил он. «Правда ли это?» «Совершенно. Вы знаете, я никогда не лгу». Он взял ее ладонь и с упоением целовал. Она не отнимала руки. «Вот за это право целовать так вашу руку, чего бы ни сделали все эти, которые толпятся около вас. Вы пользуетесь этим правом свободно?» «Да, как кузен. Но чего бы ни сделал я, — говорил он, глядя на нее почти пьяными глазами, — чтоб целовать эту ладонь иначе. Вот так». Он хотел опять целовать, она отняла руку. «Не смею сомневаться, что вам немного жаль меня, — продолжал он, — но как бы хотелось знать, от чего? Зачем бы вы желали иногда видеть меня?» «Чтоб слышать вас. Вы много, конечно, преувеличиваете, но иногда объясняете верно там, где я понимаю, но не могу сама сказать, не умею». «Ах, сознались, наконец. Так вот, зачем я вам нужен. Вы заглядываете в меня, как в арабский словарь». «Незавидная роль», — прибавил он со вздохом. «Но вы сами, кузен, сейчас сказали, что не надеетесь быть генералом, и что всякий просто за внимание мое готов бы поползти куда-то. Я не требую этого, но если вы мне дадите немного...» «Дружбы?» — спросил Райский. «Да». «Ну, так я знал. Ох, это дружба. Нет, кузен, я вижу, что вы не отказались от генеральского чина». «Нет, нет, кузина, я не надеюсь, и оттого, повторяю, еду. Но вы сказали мне, что вам скучно без меня, что меня вам будет не доставать. И я, как утопающий, хватаюсь за соломинку». «И не напрасно хватаетесь. Я предлагаю вам не безделицу, дружбу. Коли для одного ласкового взгляда или слова можно ползти такую даль, на край света, то для дружбы, которую я никому легко не даю...» «Дружба хороша, кузина, когда она шаг к любви, или иначе она просто нелепость, даже иногда оскорбление». «Как это?» «Так, вы мне дадите право входить без доклада к себе, и то не всегда. Вот сегодня рассердились, будете гонять меня по городу с поручениями. Это привилегия кузиней. Даже советоваться со мной, если у меня есть вкус, как одеться, удостоите искреннего отзыва о ваших родных, знакомых, и, наконец, дойдет до оскорбления, до того, что поверите мне сердечный секрет, когда влюбитесь. Софьи в лице показалось принуждение. Она даже притворно зевнула в сторону. Он заметил. «Не влюбились ли вы уже?» — вдруг спросил он. «А что? Что значит это смущение?» «Смущение? Я смутилась?» — говорила она и поглядела в зеркало. «Я не смутилась, а вспомнила только, что мы условились не говорить о любви. Прошу вас, кузен», — вдруг серьезно прибавила она, — «помнить уговор. Не будем, пожалуйста, говорить об этом». Он удивился этой просьбе и задумался. Она и прежде просила, но шутя, с улыбкой. Самолюбие шепнуло было ему, что он постучался в ее сердце недаром, что оно отзывается, что смущение и внезапная неловкая просьба не говорить о любви есть боязнь, осторожность. Потом он отбросил эту мысль и сам покраснел от сознания, что он фат, и искал других причин. А сердце ноет, мучится, терзается. Глаза впиваются в нее с вопросами. Слова кипят на языке и не сходят. Его уже гложет ревность. «Что же это? Уже ли я не шутя влюблен?» — думал он. «Нет, нет. И что мне за дело? Ведь я не для себя хлопотал, а для нее же. Для развития, для общества. Еще последние усилия. Последний вопрос, кузина», — сказал он вслух. «Если б...» И задумался, вопрос был решителен. «Если б я не принял дружбы, которую вы подносите мне, как похвальный лист за благонравие, а задался бы задачей быть генералом, что бы вы сказали? Мог ли бы, могу ли...» «Она не кокетка, она скажет истину», — подумал он. «Поддержали бы вы эту надежду, кузина?» Он дрожа выговаривал последние слова и боялся взглянуть на нее. Она засмеялась. «У вас нет никаких надежд, кузен», — произнесла она равнодушно. Он сделал нетерпеливое движение, как будто сомнение в этом было невозможно. «Нет и не может быть», — повторила она решительно. «Вы все преувеличиваете.